Не заставляй меня смеяться. Лулу допила свой стакан, подумала немного, потом соскользнула с табурета, показав длинные ноги. Я очень любила эту девушку. Так что согласна. А эти двое подонков были не из полиции, да? Я ничего не знаю, ответил Симс, провожая ее на улицу. Мне никогда ничего не говорят. Она влезла в полицейскую машину. Они приехали к центральному комиссариату, когда часы пробили половину. Киган сидел в Гундербите, стоящем как раз напротив. Он подождал, когда Лулу прошла по первым ступенькам широкого входа, потом поднял свой 38-й, снабженный глушителем, и точно убил ее пулей в затылок, как настоящий профессионал. Алиса Келли была горничной в отеле «Бельведер» в продолжении 30 лет. Высокая, худая, теперь ей было 73 года. Она, по мнению дирекции отеля, была лучшая горничная. Ей доверяли комнаты и апартаменты самые роскошные. Алиса и Джоя, черный лакей, занимались уборкой, обслуживали клиентов, следили, чтобы всегда были цветы в вазах, и делали все так незаметно, чтобы не мешать постояльцам отеля. Алиса Келли занималась уборкой ванных комнат в 6 часов утра и в 8 часов вечера. Считалось, что в это время клиенты еще спят или не бывают дома. Она открыла своим ключом дверь в апартаменты Морвина Варена в 6 часов утра. Принялась за работу. Литси не учел аккуратности и добросовестности в работе Алисы Келли. Вся мебель, каждый предмет были обтерты. У нее было обыкновение протирать и внутреннюю сторону столов. И когда, стоя на четвереньках, она заставила трещать свои старые кости, ею был обнаружен микрофон, прикрепленный к стулу. Несмотря на свои 73 года, Алиса Келли с увлечением смотрела детективные фильмы по телевидению. Она мгновенно догадалась, что этот черный предмет, прикрепленный к внутренней стороне стола, был микрофон. Она с любопытством стала рассматривать его в отеле. Все знали, что Морвин Варен является директором института Рок и Трезерш. И Алисе было достаточно нескольких секунд, чтобы понять, что все его разговоры прослушивались. Она не знала, делалось ли это по распоряжению Варена или нет, но если он этого не знал, ей следовало что-то предпринять. Она решила спросить у Руба Ханкеля, детектива отеля, и только колебалась, нужно ли ей повидать его немедленно или сперва окончить уборку помещения. Но тут дверь из спальни отворилась, и появился Варен, завязывающий шнурки своего халата. «Доброе утро, Алиса», — сказал он. «Не обращайте на меня внимания, я устроюсь на веранде, мне не спится что-то. Я только попрошу вас принести мне кофе, если это вас не затруднит. Потом вы сможете закончить уборку». «Да, сэр». Алиса быстро прошла в служебное помещение, где всегда был заготовлен кофе. Она взяла поднос, налила кофе в серебряный кофейник и вернулась в апартаменты. Она вышла на террасу, уже заполненную солнечным светом, и поставила поднос на стол. Варен, зевая, смотрел на море. «Спасибо, Алиса», — равнодушно пробормотал он. «Вы быстро принесли его». Алиса заколебалась, потом тихим голосом сказала ему: «Простите меня, сэр. Конечно, это меня не касается, но вы знаете, что под вашим столом находится микрофон».